Done deal, baby. Mix Master Free. Done deal, baby. You already know. Чё за дела, раз, два, моя ерунда. А, такая вот, а. Чё за дела, а. Я фристайлер, как Малевич рисую. Чёрный рэп квадрат, тени пожарный гидрат. Когда я с микрофоном пишу по 5 альбомов в день школоте. Зови меня гострайтер. Миксую терабайтами, на ходу идеи рождаются. Враги остерегаются, я оторву тебе задницу. Съем на ушин твой рэп, твой хип-хоп бред. Сивой кобылы, не трать зря силы. С пылу с жару не зажатый, чистый во всех отношениях. Мой хип-хоп единственно правильное решение. Много рэперов в отношениях. Эй, чё слышно? Эй, чё видно? Я твой гид по миру с лирой. Из одной квартиры в другую делаю дугу. Сажаю хип-хоп в лунге. Моя студия — это бункер. Из-за гарды в храм солнца. Зеленое море на губах прикрывают дыры. Тот и птах меня хранит Аллах. Фрик Сандини, евроазиат пограничных земель. Эй-эй, вокруг хрень, что творится. Как бы не влюбиться в лживые принципы. Их вешают прицепом средства массовой информации. Мир всей хип-хоп нации. Мир всем людям Мидгарда и Загарды. Мне трубят голоса призрак Архангела Джабриила. Шепчет рифму для Корана. Все люди праведные, только их поймали в сеть обмана. Амазуну выше гордости, надменности. Мы пример честности. Убийство ни за что и непонятно для кого. Мой слог — ударная волна. Я нашел куплет с Форестером. Постсоветское пространство все так же имеет лекарство. В некоторых областях под снос памятники. Думайте лучше за экономику. Много гопников, как и гомиков, тоже на Г. Вот тебе рэп цен от шифу Фрик Сандини. Мой путь срединный, алмазная мантра двигает твое сознание дальше от фальши и лжеучений. Не ищи на жопу приключений. Мое предназначение, хип-хоп учение. С помощью спиритизма мой девиз — делай как надо. Homicide flow, агит бригада. Homicide flow in the building, make it raw. Super single, ха-ха-ха-ха-ха.